Амурно-детективная история любви и предательства. Эта история началась незадолго до революции. Главным ее героем был знаменитый актер немого кино Николай Серебрянский. В те годы он был еще молод, но ему прочили большое будущее. Этот импозантный красавец имел репутацию сердцееда, но никто не знал, что в течение нескольких лет он поддерживал тайную связь со стареющей аристократкой княгиней Марией Николаевной Волынской. Помимо знаменитой фамилии, она обладала немалым состоянием, и только этот факт удерживал Серебрянского от того, чтобы разорвать тяготившие его отношения. Дело в том, что, несмотря на профессиональные успехи, он был небогат и потому не мог позволить себе жить на широкую ногу, как подобает знаменитости. К тому же Серебрянский был заядлым, однако неудачливым игроком, и на нем постоянно висели карточные долги, порой довольно серьезные. Актер очень надеялся, что в какой-то момент сможет воспользоваться средствами любовницы и расплатиться с кредиторами, но все его надежды оказались тщетны. Волынская упорно не желала давать ему наличных денег. Оплатить модного портного, экипаж, дорогую безделушку – все это она делала с удовольствием, только сама, точнее, через доверенную служанку. Ревнивая и подозрительная, она боялась, что ее темпераментный возлюбленный, получив в свое распоряжение большую сумму, немедленно начнет крутить романы на стороне. В один прекрасный день Серебрянский понял, что дальше так продолжаться не может. Кредиторы уже отказывались давать новые отсрочки и намекали, что примут серьезные меры. Один из них намекнул ему однажды, что он в курсе отношений актера с некой весьма известной в свете особой. В попытке вернуть свои деньги, этот человек нанял частного сыщика следить за Серебрянским. И вот результат. Документальных подтверждений кредитор не представил, но и того, что он сказал, было довольно, чтобы актер совсем пал духом. Он прекрасно понимал, что в случае скандала его блестящая репутация рухнет в один миг, а весьма влиятельный муж-рогоносец сделает все, чтобы обеспечить бесславный конец кинокарьеры. Доведенный до отчаяния и не видя выхода, он в конце концов и решился на авантюру. Серебрянский, по рассказам княгини, знал, где она хранит свои драгоценности. Старинные, очень красивые и очень дорогие. И однажды, воспользовавшись моментом, выкрал три самые ценные вещи. Браслет с рубинами, изумрудную подвеску и кольцо с бриллиантом. Это были настоящие произведения искусства, и Серебрянский рассчитывал получить за них хорошие деньги, расплатиться с кредиторами и, наконец, порвать с княгиней. Время было выбрано не случайно. Как раз накануне отъезда Волынской в длительный вояж по Европе. К тому же он знал, что княгиня не любит брать с собой в поездки слишком ценные вещи. Таким образом, обманутая любовница обнаружила пропажу любимых драгоценностей только по приезду, через 3 месяца. Разразился скандал. Украдены фамильные драгоценности одной из известнейших дворянских фамилий. Сразу же началось следствие. И под подозрение попали все, кто окружал княгиню. В первую очередь, слуги и ближайшие родственники. Мария Николаевна подозревала любовника, но рассказать об этом следователю, разумеется, не могла. Но Серебрянскому она высказала свои подозрения. Тот, как ни странно, был весьма обрадован таким поворотом событий. Воспользовавшись брошенным ему обвинением как предлогом, он разыграл смертельную обиду, заявил, что он глубоко оскорблен такими подозрениями и не желает больше продолжать отношения. Дело о дерзкой краже стараниями журналистов наделало в обществе изрядного шума, а Волынская, панически боясь, что всплывет ее роман с Серебрянским, приложила все силы, чтобы замять всю эту историю. Вскоре следствие действительно прекратили, и Серебрянский мог вздохнуть спокойно. Избавившись от навязчивой любви княгини и завладев драгоценностями, он почувствовал себя свободным человеком. Но Продать украденное не удавалось. И вещи были слишком известны в среде ювелиров. К тому же все знали, что недавно они были украдены. Даже предварительные разговоры могли навлечь на Серебрянского беду. Промаявшись несколько месяцев, он решился обратиться к так называемым «темным ювелирам». Воспользовавшись своими немалыми, в том числе и сомнительными связями, он вышел на одного такого дельца – ювелира с сомнительной репутацией, который без лишних вопросов купил у него изумрудную подвеску. Но через некоторое время ювелир был убит. Он был связан с серьезной подпольной организацией, которая промышляла контрабандой драгоценных камней. Его подельники заподозрили, что товарищ нечист на руку, и решили без лишнего шума от него избавиться. Полиция была осведомлена о криминальных связях убитого. Началось масштабное расследование, обыски, и неожиданно обнаружили в одном из тайников украденную подвеску княгини Волынской, которую убитый так и не успел переделать и перепродать. Подвеску возвратили владельцам. А полиция возобновила дело о краже драгоценностей. Главным подозреваемым стал ювелир. Потом подозрение пало на его криминальное окружение. Было произведено несколько арестов. На одном из допросов кто-то из членов банды заявил, что видел продавца подвески и признал в нем какого-то известного артиста. Имени Серебрянского он не назвал. Но следователь, зная из показаний прислуги о том, что тот часто бывал в доме Волынских, принял решение арестовать актера. Стражам порядка было хорошо известно о карточных долгах Серебрянского, и это лишь укрепляло их подозрения. Тем временем дела Серебрянского идут в гору. Освободившись от бремени долгов и опостылевших отношений, он почувствовал новый прилив сил и стал с удвоенной энергией покорять отечественный кинематограф. Он стремительно набирает популярность, считается едва ли не лучшим российским киноактером. С недавнего времени у него новый имидж, непременные составляющие которого – цилиндр, трость и накидка с подкладкой из леопарда. У него закручивается бурный роман с молоденькой актрисой одного из московских театров – Софьей Надеждиной. Серебрянский считает, что в ее лице обрел, наконец, настоящую любовь. Он делает новую возлюбленную своей протеже, помогает совершенствоваться в актерском мастерстве, всячески покровительствует, организует ей роли. Красивая пара всегда в центре внимания публики. Их имена неизменно фигурируют в светской хронике. Вместе со славой приходят и деньги. Теперь актер живет в свое удовольствие, ни в чем себе не отказывая, и старается забыть о том, что сделал. Громкая новость о раскрытии банды контрабандистов прошла мимо его внимания. Он и не подозревает, что за ним следит полиция. Тем временем следователи лишь ожидали удобного случая, чтобы арестовать баловня судьбы. И вот наступил роковой для Серебрянского день. Состоялась премьера нового фильма с его участием. Мероприятие прошло с большой помпой. Зрители были в восторге от картины. Критики не скупились на похвалы. После премьеры Серебрянский с Софьей отправились в ресторан, где был организован большой банкет. Оттуда влюбленные поехали к актеру-триумфатору домой. И Софья осталась у него ночевать. Наутро они обнаружили, что забыли в ресторане все аксессуары Серебрянского. И трость, и цилиндр, и накидку. Он собрался немедленно ехать за вещами, но тут нагрянула полиция. Обыск произвел сенсацию. В тайнике полицейские нашли браслет с рубинами. Софья, разумеется, не поняла, что происходит, и у нее началась истерика. Она не знала про историю с ограблением Волынских, а Серебрянский, конечно же, тщательно все от нее скрывал. Тем не менее, он даже не пытался отрицать свою вину и добровольно отправился под арест. На прощание он попросил Софью забрать его вещи из ресторана и сохранить их, ведь им предстояла долгая разлука.